Море. Элегия. Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь, сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно? Чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полной жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Ты льешься его светозарной лазурью, вечерним и утренним светом горишь, ласкаешь его облака золотые и радостно блещешь звездами его. Когда же сбираются темные тучи, чтоб ясное небо отнять у тебя, ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, ты рвешь и терзаешь враждебную мглу, и мгла исчезает, и тучи уходят, но полное прошлой тревоги своей ты долго вздымаешь испуганные волны и сладостный блеск возвращенных небес не вовсе тебе тишину возвращает. Обманчив твоей неподвижности вид, ты в бездне покойной скрываешь смятенье. Ты небом любуясь, дрожишь за него. 1822 год. Привидение. В тени дерев, при звуке струн, в сиянии вечерних гаснущих лучей, как первые любви очарование, как прелесть первых юных дней. Явилась она передо мною в одежде белой, как туман, воздушную лазурной пеленою был окружен воздушный стан. Таинственно она ее свивала и развивала над собой, то, сняв ее открытое, стояла с темнокудрявой головой, то вдруг всю ткань, чудесно распустивши, как призрак, исчезала в ней, то перст к устам и голову склонивши огнем задумчивых очей, задумчивость на сердце наводила, вдруг покрывало подняла, трикраты им куда-то поманила и скрылась, как ни была. Вообще продлить хотела с упоенья, не возвратилась она, лишь грустью по милым привиденье душа осталась полна. 1823 год. Ночь. Уже утомившийся день склонился в багряные воды, темнеют лазурные своды, прохладная стелится тень. И ночь, молчаливая, мирно, пошла по дороге эфирной, и Геспер летит перед ней с прекрасной звездою своей. Сойди, о небесное, к нам, с волшебным твоим покрывалом, с целебным забвенье фиалом, дай мира усталым сердцам, своим миротворным явлением, своим усыпительным пеньем, томимую душу тоской, как матерь дитя успокой. 1823 год. Я музу юную, бывало, встречал в подлунной стороне, и вдохновение летало с небес незваное ко мне. На все земное наводило животворящий луч оно, и для меня в то время было жизнь и поэзия одно. Но дарователь песнопений меня давно не посещал. Бывалых нет в душе видений, и голос арфы замолчал. Его желанного возврата дождаться ль мне, когда опять? Или навек моя утрата, и вечно арфе не звучать? Но все, что от времен прекрасных, когда он мне доступен был, все, что от милых, темных, ясных, минувших дней я сохранил, цветы мечты уединенной и жизни лучшие цветы, кладу на твой алтарь священный, о гений чистой красоты! Не знаю светлых вдохновений, когда воротится череда, но ты знаком мне, чистый гений, и светит мне твоя звезда. Пока еще ее сиянье душа умеет различать, не умерло очарование, былое сбудется опять. 1824 год. Таинственный посетитель. Кто ты, призрак, гость прекрасный, к нам откуда прилетал? Безответно и безгласно для чего от нас пропал? Где ты? Где твое селение? Что с тобой? Куда исчез? И зачем твое явление в поднебесную с небес? Не надежда ли ты, молодая, приходящая порой из неведомого края под волшебной пеленой? Как она неумолима, радость милую на час показал ты, с нею мимо пролетел и бросил нас? Не любовь ли нам собою тайно ты изобразил? Дни любви, когда одною мир для нас прекрасен был, ах! Тогда сквозь покрывало неземным казался он. Снят покров, любви не стало, жизнь пуста и счастье сон. Не волшебница ли дума здесь в тебе явилась нам, удаленная от шума и мечтательно к устам приложивший перст приходит к нам, как ты, она порой и в минувшее уводит нас безмолвно за собой? Или в тебе сама святая здесь поэзия была? К нам, как ты, она из рая два покрова принесла, для небес лазурно-ясный, чистый, белый для земли, с ней все близкое прекрасно, все знакомо, что вдали, и предчувствие сходило к нам во образе твоем, и понятно говорила о небесном, о святом, часто в жизни так бывало. Кто-то светлый к нам летит, подымает покрывало и в далекое манит. 1824 год. Таинственный посетитель. Белинский писал, что это стихотворение из самых характеристических у Жуковского. Могила. В лоне твоем глубоком и темном покоится тайна весь человеческий жребий. Скорби, рыдания, волнения, страсти навеки в твоем засыпают в целебном приюте. Мука любви и блаженство любви не тревожат там боли груди спокойной. О, жизнь, ты полная трепета буря! Только в безмолвно-хранительном мраке могилы безвластен рок. Мы там забываемся сном беспробудным, быть может, сны прекрасные видя. О, там не кипит, не пылает кровь, и терзания жизни не рвут охладевшего сердца. 1828 год. Кубок. Баллада. Кто рыцарь ли знатный или латник простой, в ту бездну прыгнет с вышины? Бросаю мой кубок туда золотой, кто сыщет во тьме глубины мой кубок и с ним возвратится безвредно,